2 августа. Между ног у Мисти слегка тянет. У нее внутри слегка сосет, когда Табби отстегивает мешочек от катетера и уносит его по коридору в ванную. Она выливает мочу в унитаз и промывает мешочек. Приносит обратно и пристегивает к длинной пластиковой трубке. Табби делает все это для того, чтобы Мисти могла непрерывно работать в кромешной тьме с заклеенными глазами, слепая. Она ощущает лишь теплый солнечный свет из окна. Когда ее кисточка останавливается, Мисти говорит: «Я закончила». И Табби снимает картинку с мольберта и прикрепляет к нему новый лист бумаги. Она забирает у матери карандаш, когда тот затупляется, и дает ей острый. Протягивает тарелку с пастельными мелками, и Мисти слепо щупает их, играет на жирной клавиатуре цвета. Для протокола. Все цвета, которые Мисти выбирает, все линии, которые она проводит, совершенны. Потому что теперь она все делает, не задумываясь. На завтрак Палетта приносит поднос из кухни, и Табби нарезает все на маленькие кусочки. Пока Мисти работает, Табби кормит ее с вилки. Из-за пленки на лице Мисти еле открывает рот. Лишь настолько, чтобы обсосать свою кисточку, заострить ее кончик, чтоб отравиться. Непрерывно работая, Мисти не чувствует вкуса, Мисти не чувствует запаха. После нескольких первых кусочков с нее довольно. В комнате полная тишина. Ее нарушает только скрип карандаша по бумаге. Снаружи, 5 этажами ниже, шипят и разбиваются океанские волны. На ленч Палетта приносит новую порцию, к которой Мисти вообще не притрагивается. Шина уже свободно болтается на ноге. Так Мисти похудела. Слишком много твердой пищи, непременно поход в туалет, а значит, перерыв в работе. На шине почти не осталось белых пятен, так много цветочков и птичек нарисовала Табби. Ткань Мистиной спецовки стала жесткой от пролитой краски, жесткой и липнущей к ее рукам и грудям. Ее руки покрыты засохшей масляной коркой. Отравлена. Ее плечи болят и задираются кверху. Кисти рук вворачиваются внутрь. Пальцы онемели вокруг рашкуля. Шею пронзают спазмы, бегущие снизу вверх по обе стороны позвоночника. Судя по ощущениям, ее шея выглядит сейчас, как шея Питера. Загибается назад, едва не прикасаясь к заднице. Запястья тоже, наверное, стали, как у Питера, узловатые и скрюченные. Ее лицо расслаблено, чтоб кожу не содрали 2 полоски скотча, сбегающие с Мистиного лба поверх обоих глаз на щеки, подбородок, шею. Клейкая пленка держит кольцевые мышцы вокруг глаз, скуловые мышцы в уголках рта, держит всю ее лицевую мускулатуру в расслабленном состоянии. Из-за пленки Мисти может раскрыть губы лишь чуть-чуть. Она может говорить только шепотом. Табби засовывает ей в рот соломинку, и Мисти отпивает глоточек воды. Таббин голос говорит: «Бабуся говорит, ты обязана творить свое искусство, что бы ни случилось». Табби утирает матери губы, говоря: «Мне очень скоро придется уйти», она говорит. «Пожалуйста, не останавливайся, как бы ты по мне не скучала», она говорит. «Обещаешь?» И, продолжая работать, Мисти шепчет: «Да». «Даже если меня очень долго не будет», и Мисти шепчет: «Да, обещаю».